Он умолк, чтобы перевести дух. «Еще хорошо, что я упал на мягкую землю, а не то я сломал бы себе шею. Это совсем не смешно. А этот сволочной Сэнди...» Он задохнулся на этом имени. «Он смеялся. Ну, ничего. Он у меня посмеется. Я ему сверну на затылок его сволочную рожу». Эта последняя сентенция заставила меня улыбнуться. Джо с его младенческим лицом и слабым характером, хотя, может быть, и сильный физически, был для грубого, могучего Сэнди не страшнее самонадеянного 10-летнего мальчика. Хвастовство Джо, так же, как и его нытье, шло от неуверенности в себе. Но содержание начатой им речи — это было нечто совсем новое. — Какую лошадь ты не стал придерживать? — спросил я. — И откуда Сэнди знал, что ты должен ее придержать? Одну секунду я думал, что осторожность заставит его замолчать, но после небольшого колебания он разговорился. Алкоголь исходил из него вместе со слезами. Слушая этот полный жалости к себе, прерываемый икотой, наполовину неразборчивый рассказ, я узнал довольно жалкую историю. В очищенном от непристойностей и сокращенном до самой сущности виде она сводилась к следующему. Джо получал щедрый гонорар за то, что несколько раз придерживал лошадей. Два раза я видел это сам. Но когда Дэвид Стампе сказал о последнем таком случае своему отцу, Джо едва не потерял жокейские права, и это разохотило его рисковать. Когда в следующий раз его попросили придержать лошадь, он было согласился, но потом разнервничался, не придержал вначале, а у финиша сообразил, что если он проиграет эту скачку, то уж точно лишится жокейских прав, и пришел первым. Это было 10 дней тому назад. Я был удивлен. Значит, единственный человек, который навредил тебе, был Сэнди. Он меня перебросил через канат. Джо был готов начать все сначала. Я прервал его. Но ведь, наверное, не Сэнди платил тебе за то, что ты не придешь первым. — Нет, не думаю, не знаю, — захныкал Джо. — Ты хочешь сказать, что так и не знаешь, кто тебе платил, и ни разу не дознался? Какой-то мужчина звонил мне по телефону и говорил, что нужно придержать лошадь. А потом я получал по почте пухлый конверт с деньгами. — А сколько раз ты это проделывал? — спросил я. — 10, — сказал Джо. — И все за последние полгода. Я молча смотрел на него. Часто это бывало просто. Эти дохляки все равно бы не прибежали первыми, даже если б я помогал им. — А сколько ты получал за это? — 100. А два раза по 250. Джо все еще без удержу болтал языком, и я верил ему. Это были большие деньги, и тот, кто готов был платить их, теперь, конечно, захочет жестоко отомстить Джо. Ведь он ослушался приказа и пришел первым. Но Сэнди... Я не мог этому поверить. — А что сказал тебе Сэнди, когда ты выиграл скачку? — спросил я. Джо все еще плакал. — Он сказал, что он ставил на лошадь, которую я обогнал, и что он со мной рассчитается, — сказал Джо. Похоже было, что Сэнди выполнил свою угрозу. — Ты не получил свой пакет с деньгами, я полагаю? — Нет, — сказал Джо, втягивая воздух носом. — Ты что же, — Не имеешь даже представления, откуда приходили деньги? — спросил я.